Что случилось во дворце богов на Олимпе? Они спали, а легкий дымок от сожженных на влажном берегу Фазиса жертвоприношений тонкой струйкой тянулся все дальше и дальше ввысь. Хмурый Борей на шумных крыльях донес этот дым до середины Евсинского понта. Здесь он передал свою ношу быстролетному Эолу, отцу Афаманта, и быстрый Эол умчал весть о мольбе Язона в обитель богов на снежный Олимп. Как только великая Гера, супруга Зевса Громовержца и дочь его Афина Мудрость, узнали о прибытии смелых мореплавателей в Колхиду, они стали совещаться, чем можно помочь аргонавтам. «Как не могуч сына Сона, — сказала Афина, — как не отважны его спутники, им не преодолеть чар волшебника Эета. Против волшебства можно бороться лишь волшебством. Что думаешь ты, о мать богов?» «Против волшебства может устоять любовь», — задумчиво вымолвила Гера. «Разве ты не знаешь? Дочь Эета Медея такая же чародейка, как ее отец, но она молода и прекрасна. Молод и прекрасен и Язон». «Что скажешь на это ты, мудрейший из всех небожителей?» Холодно усмехнулась в ответ на ее слова светлокудрая воительница Афины. «Я никогда никого не любила и никого никогда не полюблю», — презрительно сказала она. «Мне чуждо это чувство, ослепляющее людей и богов. Но если так, пойдем к Золотоволосой, она поможет нам». И они направились в пышный чертог Афродиты. Алыми и белыми розами были увиты легкие колонны ее дворца. Белые голуби с красными клювами и нежными лапками гулко ворковали и перепархивали с места на место над золотым троном богини. Сидя на этом троне, супруга хромого Гефеста расчесывала свои волосы, и золото трона тускнело рядом с золотом ее кос. А внизу на ступеньках сын Афродиты, озорной божок, крылатый мальчуган Эрот, играл в кости с простодушным любимцем Зевса, юным Ганимедом. То и дело обыгрывал он его и звонко насмехался над неловким. Страшный же лук, Эрот и маленький колчан с легкими стрелами, небрежно брошенные им, висели на поручне золотого трона. Как немогучи были богини, с опаской погладили они курчавую голову крылатого мальчика. Они знали, стоит ему хотя бы в шутку уколоть кого-нибудь, человека или бога, одной из этих маленьких стрел, и свет становится немил раненому. Непреодолимая любовь поселяется в его сердце, мучит его, жжет как огнем, заставляя совершать великие подвиги и великие безумства. Тихонько обойдя пестрокрылого шалуна, обе богини склонились к плечу Афродиты и на ухо ей нашептали свою просьбу. Пеннорожденная выслушала их, улыбаясь. Она отложила в сторону гребень, встала, и золотые волны волос покрыли ее до колен. Спустившись с трона, наклонилась богиня над ротом. «Слушай, сынок», — сказала она, — а белые голуби на карнизах заворковали громче, услышав ее голос. «Слушай, что я скажу тебе. Ты давно просил, чтобы я подарила тебе ту забавную погремушку, которую нимфа Адрастея сделала для отца нашего Зевса, когда он был еще совсем маленьким. Хочешь, подарю? Но прежде сделай вот что. Лети сейчас в далекую Колхиду, и там, во дворце царя Эета, пронзи своей стрелой сердце его дочери Медеи. Пусть она полюбит смелого воина Язона. Пусть она его так полюбит, что позабудет свой дом, своего отца, свою родину и будет готова для него на все. Лети, сделай это, игрушка будет твоя». С радостным криком вскочил на ноги кудрявый мальчик. Глаза его вспыхнули, он захлопал в ладоши, мгновенно схватил свой страшный лук и колчан со стрелами и, не оглянувшись ни разу, бросился прочь из дворца. Золотистые и пестрые, как у бабочки, крылья его сверкнули разок-другой в лучах восходящего солнца, а затем он исчез между белых облаков. Тогда, проводив взором любимого сына, Афродита обернулась к пришедшим. «Идите с миром, сестры», — нежно сказала она, — «не тревожьтесь ни о чем. Медея полюбит Язона».